Сцена после титров 1. Камера Крестовского острога была одиночной, и по меркам жандармов охранная служба она шла как люкс со всеми удобствами. С телевизором, тренажером, доставкой еды и утренних газет. Стоило такое удовольствие недешево, но у Добронравова были деньги, он мог себе это позволить. Сейчас дворянин лежал на кровати, заложив руки за голову и думал о том, что будет дальше. По словам адвоката, после обследования у лекаря его должны были признать скудоумным и отправить на лечение. А там, через 2-3 года нахождения в отдельной палате, он будет признан стабильным и выпущен на свободу. Правда, придется заплатить, но это ему по карману. Добронравов не понимал, за что его хотят судить. Да, иногда у него бывали провалы в памяти, но разве же это причина держать человека в клетке, как зверя? Хорошо, что Елена Анатольевна Свиридова смогла решить этот вопрос. Вернее, обещала помочь. Через 2 года он выйдет на свободу, вытащит брата, найдет дочь. И обязательно отомстит этому мерзкому, злому адвокатишке, Павлу Филипповичу Чехову. «Говорил я тебе, что он опасен, и его нужно убить», — послышался насмешливый голос. Добронравов лениво обернулся. Отец стоял, прислонившись к стене, не мигая, смотрел на него. И во взгляде родича чувствовалась насмешка. «Купился как маленький», — продолжил Добронравов-старший. Он оттолкнулся от стены и подошел к кровати. «Эх, был у отца 2 сына, умный Егор и ты». «Я пытался», — начал было младший, но Добронравов его перебил. «Пытался», — передразнил он. «Есть же способы проще и действеннее». «Я решу этот вопрос», — рявкнул Антон. Разговор прервали шаги в коридоре. В замке повернулся ключ, дверь со скрипом открылась. На пороге появился жандарм в форме службы охраны. С ним было 2 в черных робах подследственных. «Кажется, мы не договаривались по поводу соседей», — начал было Добронравов. Но охранник без слов развернулся и покинул камеру. Гости же, не торопясь, подошли к кровати, и Антон вскочил. Рукав роба одного из гостей задрался, и на внутренней стороне предплечья показалась татуировка со знаком анархии. «Мастер Антон Добронравов?» — уточнил один из гостей. Аристократ кивнул. «Да, а вы?» «Плут передает вам поклон», — произнес другой, и в его пальцах сверкнуло заточенное лезвие. Чья-то ладонь крепко схватила Антона за плечо, а затем пришла острая боль и темнота.